Авва Иоанн Евнух. Авва Иоанн Евнух еще новоначальным спросил некоторого старца, как могли вы совершать Божие с удобством, и с трудом не можем совершать его, хоть его. Старец отвечал: причина заключается в том, что мы признавали дело главным делом, а попечениях тела делом второстепенным. У вас же забота о потребностях тела главным делом, а дело Бога делом второстепенным. Потому-то тщетен труд ваш, чтобы устранить учеников своих от такой неправильной деятельности. Спаситель сказал им: маловерие, ищите прежде царя правды его, и сия вся ложатся вам. Авва Иоанн говорил: великий отец наш сказал: я никогда не дал пользы своей ей пользе брат. Авва Иоанн из Келли поведал: в Египте была блудница необыкновенной красоты, очень богатая. Ее посещали люди знатные. Однажды она пришла к церкви и хотела войти в нее, но и подивши у дверей не допустил: ты недостойна войти в дом Божий, потому в нечистоте. Настаивала, чтобы ей дозволен был вход, якон не допускал ее. А не налить. Епископ, услышав, вышел к дверям. Блудница, и подьякон не пускает меня в церковь. Епископ отвечал ей: можно войти тебе, потому что ты в нечистоте. Пораженная этим, блудница была: отсели, я уже не буду блудить. Епископ сказал на это: если ты принесешь сюда имение твое, что пристанешь от греха. Блудница принесла пред епископа свое. Он бросил его в огонь. Блудница, обливаясь слезами, вошла в церковь и сказала: если здесь топлено со мною, то что было бы там? Она принесла покаяние, а не делалась сосудом избранным. Авва Иоанн Персянин. Некто из старцев по Иоанне Персянине, что он и в нем божественной благодати достиг совершенного незлобия. Жил в Египетской. Однако брата золотую монету и купил на нее льну для своего рукоделия. Шел к нему другой брат, его говоря: дай мне, Авва, немного льну, и я сделаю себе левитон. А радостно дал ему. Ему еще другой брат. И также просил: дай мне немного льну Старец дал и этому. Иным многим просившим у него давал, потому что был крайне прост сел. Пришел, наконец, к нему, ивший его золотую монетою, желая получать обратно. Старец сказал ему: хожу и принесу ее тебе. Не нашедший у кого бы занять монету, шел к Авве Иакову, заведовавшись даянием милостыни, с тем, чтоб у него золотник для возвращения брат. Идя к Авве Иакову, он в дороге лежащий золотник. Иоанн не прикоснулся к нему, но сотворил, возвратился в келью. Опять пришел, прося возвращения. Забочусь об этом, — отвечал старец, и опять пошел к Авве Иакову. На дороге он увидел золотник на том же месте, на котором он был прежде. Сотворив молитву, старец возвратился в келью. Брат пришел и в третий раз обратно. Старец отвечал ему: непременно схожу и принесу тебе. Он пошел на то место, где прежде нету. Она лежала там же. Солитву он взял ее, принес к Авве Иакову и сказал ему: Ава, идя к тебе, я нашел на дороге этот золотник. Окажи любовь, повести в оки, не потерял ли кто его. Придется потерявший, отдай ему. Это входил 3 дня и объявлял о найденном золотнике, но не нашлось, нашлось, потерял золотник. Тогда старец сказал Якову, если никто никак, то отдай его такому-то, я должен ему. Я ж сить милостыни, чтобы отдать долг, и нашел этот золотник. Удивил Яков, что старец, будучи должен, шедшим монету, не взял яйца, не отдал долга. Достойно удивления Ваве и Ане и следующее. Если кто приходил к нему взять что-либо взаймы, то он не давал просившему, а говорил ему: «Поди возьми, что нужно тебе». Когда взял взятое, то старец говорил свое место: «Откуда ты взял?» Если же кто не возвращал долго, то старец и не напоминал о нем. Поведали о Аве и Ане персианине. Когда пришли к нему злодеи, он умывальницу и умоляли умыть им ноги. Злодеи устыдились, начали просить у него прощения и раскаиваться в своей злонамеренности.